16. Весной 1966 года Толкин и Эдит отметили золотую свадьбу. В Мертоновском колледже по случаю юбилея был устроен прием. Праздновали пышно, с большим размахом. Исполнялся, в частности, цикл песен на стихи Толкина «The Road Goes Ever On». Музыку написал композитор Дональд Суон. Пел баритон Уильям Элвин под аккомпанемент самого Суона. Постановка должна была напоминать праздники при дворе эльфийских королей, о которых не раз писал сам Толкин. И кажется, это получилось. Событием стало и чтение Толкином сказки «Кузнец из Большого Вуттона» в зале Блэкфрайерс, черных монахов, при Центре теологических исследований в Оксфорде. «Я не предупредил тебя насчет моего выступления в среду вечером», писал Толкин своему внуку Майклу Джорджу Толкину, в это время аспиранту в Оксфорде. «Думал, ты будешь слишком занят. На самом деле я не с лекцией выступил, а прочел небольшое произведение, написанное недавно и пока не опубликованное. Ты его тоже сможешь прочесть, когда время будет. «Кузнец из Большого Вуттона», если я тебе его еще не всучил. Это мероприятие поразило меня до глубины души, равно как и у строителей всего цикла лекций, настоятеля Блэкфрайерс и главы Пьюзи Хауса. Вечер выдался дождливым и мерзким, но при этом в Блэкфрайерс хлынула такая толпа, что пришлось освободить трапезную. Длинный зал никак не меньше церкви, и все равно все не поместились. На скорую руку обеспечили трансляцию в коридоры. Мне рассказывали, что пришло более 800 человек. Ужасно душно было. Примечание. Письмо Майклу Джорджу Толкину. 28 октября 1966 года. Письмо 290. Конец примечания.